Мы ее вырастим, пушинки будем с нее сдувать. А потом вдруг явится какой-то там тип и уведет наше сокровище, не спросив». Она снова и снова наклоняла голову к правому плечу. Он ей ужасно нравился. Ей нравилось, что он собирается сдувать пылинки с их еще нерожденной дочери, что называет ее заранее сокровищем. Ей даже захотелось, чтобы эта дочь у них поскорее родилась. Или нет? Всему свое время. Сначала они поженятся и поедут куда-нибудь на необитаемый остров, как он говорил. Снимут там хижину, закроются в ней и выбросят ключ. И весь медовый месяц будут целоваться. Хорошо, но сейчас они еще спят, не будить же их. Я приду к обеду. Нет, смеялась она, ты не выспишься до обеда. Обед уже скоро. А я не собираюсь спать. Спать будешь ты, а я буду охранять твой покой. Где же? Да здесь, под окнами. Я буду ходить туда-сюда, туда-сюда, как караульный. Лада смеялась. «Нет», — она толкала его в сторону остановки, — «ты поедешь домой и будешь там спать до вечера, а вечером явишься к нам. И вот тогда отдайте мне вашу дочь». Максим театрально упал на колено посреди дороги и приложил руки к сердцу. «Я жить без нее не могу». «Глупый, глупый!» — смеялась она. И столько неподдельного счастья было в ее смехе, столько жизни и радости. Расставшись, наконец, с Максимом и условившись встретиться вечером ровно в 7 часов и даже поцеловав его на прощание в подъезде, Лада поднималась к себе на 4-й этаж. У двери она остановилась и задумалась. «Ключей-то нет. Придется будить». Она вздохнула, но тут же легкомысленно разоулыбалась во весь рот и потянулась к кнопке звонка. Но дверь неожиданно открылась. Мария Александровна приложила палец к губам. «Тише!» На лице у нее была точно такая же улыбка, как и у Лады. Лада обняла ее за шею и поцеловала. После смерти отца Дара никак не могла прийти в себя. Что-то погасло. Какой-то маленький, но незаменимый источник света, отчего все вокруг стало серо и уныло. Она сообщила о его смерти Регине и потом чуть ли не силой удерживала ее дома, потому что ма рвалась ехать в Энск, разбираться с этой, какими только словами она не крыла Ольгу. Наконец она обмякла, расплакалась было, но тут же замолчала и посмотрела на Дару. «Ведь теперь уж все равно, правда? Теперь он насовсем наш. И какая разница, что она там теперь делает?» А сделать Ольге предстояло немало. Во-первых, она все время держала руку на Валерином пульсе. Вдруг взбрыкнет ее козлик в белом халате, вдруг заортачится. В течение недели нужно было держать ухо востро, поэтому Ольга каждый день бывала в больнице. Валера понимал, что эта женщина, в принципе, довольно симпатичная, в любой момент готова раздвинуть для него ноги, готова раскрыть кошелек и достать пачку купюр любой ценности, в любой валюте, хоть мексиканской. И первое время он порывался этим воспользоваться. Но чем дольше Ольга находилась с ним рядом, тем лучше он понимал, что она за человек, а точнее, что она и не человек вовсе. Нет, в ней ни человеческих слабостей, ни женственности, все игра. И сыграть она может все, что угодно. Лицо ее было похоже на маску, застывшую в ожидании. Как будто сейчас появится сигнал, и маска станет злой или доброй, как придется. Ольга постоянно улыбалась, но и улыбка ее была такой же двойственной. То ли добрая волшебница, то ли злая фея. Улыбка плавала,